Глава 30. Рубен и Роберт. Я сразу отметила сходство имен, но не заострила внимание. А зря. Улыбнувшись, я погладила притихшего рядом со мной мужа по щеке. После того, как нас выпустили из зала суда, он не отходил от меня дальше, чем на пару шагов, и непривычно часто переплетал свои пальцы с моими. Нет, в целом Руби выглядел неплохо. По крайней мере, внешне по нему было не видно, что он только что избежал магической стерилизации, осознал уровень ненависти родной тети, потерял одного отца и приобрел другого. Во много раз лучше предыдущего. Сразу после суда мы завалились в кафешку, ту же, где были несколько дней назад. Мама, конечно, опасливо взяла только чай, пробурчав, что воду они вряд ли испортят. Мы же, проголодавшись из-за нервов, набрали еды на восьмерых вместо четверых. И что самое удивительное, почти все блюда уже опустили. Наблюдая за Бобби, я заподозрила, что тот живет впроголодь. Правда, он умудрялся жевать и одновременно переживать, что пришлось выдать семейную тайну, поэтому мы с Рубеном по очереди его утешали. «Ты все сделал правильно». Даже моя мать в итоге не выдержала и вмешалась. «Дети от оборотней у ведьм не редкость, а вот быть сыном изменника очень неприятно». «Если бы я знал, что госпожа Лейла погибла из-за этого... Простите, приличных слов нет. Я бы его собственными руками задушил». И помня, как мои парни с трудом сдерживали старика, нацелившегося набить хитрую рыжую морду, я даже на миг не засомневалась. Удушил бы быстро, чтобы гад пикнуть не успел, не то что заклятие выдать. Ну, старшая Ковина и сама прекрасно справилась, наградив его неизлечимой диареей. Злорадно усмехнулась моя мама. Он умрет от жажды через 3-4 дня, как следует помучившись. Обидно, что Челси вышла сухой из воды. Тут я была абсолютно с ней согласна. Единственное, что предъявили стерве — помощь в незаконной добыче ритуального материала. Ритуального, демона побери, материала. Кровь, волосы и ногти моей матери и Хизер — это всего лишь ритуальный материал. Вот бывшего секретаря обвинили в предательстве своей госпожи. Однако сейчас он находился под защитой полиции, как подозреваемый и ценный свидетель. И если его осудят, то проживет еще какое-то время. У людей в законе есть статья за пособничество убийству. Но если его все же отпустят, отвратительно приятно знать, что этот гад умрет какой-нибудь мучительной смертью. Да, он не ведьмак, а человек. Возможно, вначале попавший под ведьмовское влияние или Шерил, или ее матери. Только это его не оправдывает. Все равно он гад и предатель, потому что чары другой ведьмы на своем секретаре моя мать заметила бы почти сразу. А значит, если они и были, то минимальные. Скорее уж, Шерил охмурила его безо всякого колдовства. Гадина, вместе со своей мамочкой. Только второй я пока ничего не могу сделать, зато первая завтра огребет огненным мечом. До смерти. Конечно, выдавать свои планы я никому не собиралась, так что мы мило болтали, успокоили Бобби, и тут мама сама предложила забрать его к себе. «Обратно эта дрянь тебя уже не пустит, а я не могу допустить, чтобы свекр моей дочери жил в каком-нибудь приюте для престарелых оборотней. Дом у меня большой, так что свободную комнату найдем». Я-то планировала пригласить Бобби в пентхаус Руби, но у моей мамы ему будет намного лучше. У него появится и еда, и общение, и ведьма, которой можно приносить пользу, и за здоровьем найдется кому присмотреть. На радостях я расцеловала мать в обе щеки, а Рубен, упав на колени, очень мило поцеловал ей руку. Конечно, энергичнее всех благодарил Бобби. Тяжело ему, бедному, после смерти своей хозяйки. Столько лет был любимцем, и вдруг на старости лет оказался никому не нужен. Зато сейчас он искренне радовался — и, подозреваю, будет предан моей матери сильнее, чем ее настоящий фамильяр. Один Калеб почему-то грустил. Может быть, из-за того, что устал? День сегодня был на удивление трудный. Обратно мы все набились в мамин вертолетик, долетели до моего брошенного на трассе мотолета и подцепили его, зафиксировав как груз. Так и долетели до нашего дома. Потом мы с Руби вместе с моим личным транспортом спустились, а Калеб как пилот остался с мамой и Бобби. Но спустя минут 20 он уже был с нами, причем все такой же недовольный. Ты же помнишь про наш разговор? Как бы между делом, приобняв и чмокнув своего ведьмака в щеку, уточнила я. Про обиды, которым не следует копиться. Если ты из заметки, то... предположил Рубен, пододвигая Калебу бутерброд на блюдце и чай с нужным количеством кусков сахара и его любимой заваркой. «С ней все отлично. Нам продемонстрировали запястье, на котором красовалась та же метка, что и на Рубе, с направленным в другую сторону клинком. А с груди исчезла. Я еще в кафе проверил». Озадачилась я, изучая левые руки парней и свою правую, с двумя пересекающимися клинками. «Похоже, Геката дала мне добро на многомужество. Надо будет дойти до ЗАГСа». «Не надо, я потерплю годика два, пока шумиха вокруг вашего благословения уляжется», — отмахнулся Калеб. «Вот начнешь о детях задумываться, тогда и сходим. Да и то, зачем оно мне? Гордо заявлять, что я тоже муж? Мне хватает того, что я первый ведьмак в роду». «Тогда что на тебя накатило?» Недоумевающе посмотрев на одного, я незаметно погладила по колену другого. А то, мало ли, сейчас еще и Рубена накроет, после того, как выяснилось, что он и второй ведьмак, и второй муж. Да, Калеб опять попытался увильнуть, но я на него так зыркнула, что он сдался. Я своего отца ни разу не видел. А мать сразу после младшей школы к вам отправила. Ну и что? Ты же знаешь, что моя мама относится к тебе как к родному. А отец... Я со своим тоже не сильно знакома, и что? «И не хочется?» Насупившись, Калеб склонил голову на бок и уставился на меня вдумчиво пронзительным взглядом. «Хочется», — призналась я. «Иногда. Редко. Потом проходит». «Ну вот у меня тоже редко. Завтра пройдет. А сегодня вот накатил что-то. Бобби всегда был мне как отец». Крутанув свою опустевшую кружку, Рубен посмотрел на нас двоих и улыбнулся. «Жаль, что так поздно решил признаться. Я столько времени верил, что мой настоящий отец Остин, и ему на меня плевать. Еще и группы крови совпали, чтобы я не сомневался. Так что, думаю, Бобби на всех нас хватит. И дед из него шикарный выйдет». «Так, давайте без дедов», — выставила я вперед ладони. «У меня пока детей в планах нет. Я сама ищу где-то на перепутье. Вот как почувствую себя взрослой и способной отвечать за кого-то прямо с рождения, тогда и поговорим. С Бобби к тому времени ничего не случится. Моя мама об этом позаботится». «Мама у тебя замечательная», — выдохнул Руби и уставился в окно. Я переглянулась с Калебом, и тот, понимающе кивнул. У него-то просто редкий приступ тоски из-за безотцовщины, а у Рубена не до конца зажившая рана от потери близкого человека. Да еще сегодняшний дурдом сверху на все это. Так что самое время развеяться, расслабиться и обо всем забыть. Но сначала под душ.